Церемонию дознаватель проводил в просторном лаунж-отсеке с живыми деревьями. Голограммы на стенах сотворили иллюзию высокого голубого неба и пушистых белоснежных облаков. Очень достоверно, даже слишком. И тут я почувствовала легкий ветерок с запахом хвои и лесного разнотравья. Моргнула и не узнала лаунж-отсек. Пол был покрыт зеленой травой и мхом, будто настоящим. А впереди виднелось озеро. Но как это возможно? Что это? Недоуменно обратилась я к мужьям в пси-спектре. Это атлантианские штучки. Выдохнул Рейгар, махнув хвостом. «Думаю, это свадебный подарок господина дознавателя», — подхватил Дэмиан. «В другое время я бы сказал, что это не целевой расход пси-энергии, но теперь я скажу, что отчасти понял эстетическую ценность, за которую так радеет их раса». «Подождите». Я на миг высвободила руки из ладоней мужей. Чуть приподняла подол своего кружевного алого платья и стянула универсальные мягкие сапожки из нанокожи. Они, конечно, были ничего, но атлантианец сотворил из лаунж-отсека маленький лесной рай, и я хотела коснуться ногами душистой земли, укрытой с изумрудным мягким мхом, что, собственно, и сделала. Мягкая тропа среди высоких, пахнущих смолой деревьев, вела к берегу прозрачного озера. Там, у увитой лесными цветами зеленой арки, нас с мужьями ждал Альф со старомодной раскрытой книгой в руках. Такие я видела только на исторических голограммах. Это все было так красиво, так похоже на Землю. «Пойдем, любимая». Рейгар осторожно взял меня за руку. «Ты лучшая женщина во Вселенной», — выдохнул мне на ухо Дэмиан, подхватывая вторую руку. И они повели меня к алтарю, по мягкой тропе, сквозь шелест трав и пение земных птиц. Ласковый ветерок нес свежесть от воды и холодил мое намокшее от слез счастья лицо. Тепло от рук мужей входило в меня и возвращалось обратно к ним. С нашим объединенным пси и моей огромной любовью. Такой необъятной, что мне казалось, она меня сейчас задушит, сейчас задавит. Я прерывисто выдохнула. Горячие пальцы Дэмиана смахнули слезы с моего лица. «Я буду краток», — сдержанно улыбнулся Альф, когда мы с мужьями замерли перед ним у увитой лесными цветами арки, словно перед каким-то древним жрецом. «Властью, данной мне союзом, я свидетельствую, что землянка Лира Скайн, первая и единственная Мионесса шиарийских маршалов Рейгара и Дэмиана». «Имена, звания, регалии, длинный список собственности. Я об этом никогда не думала. Мне было все равно». Я просто любила их и смотрела в их золотистые глаза. Голос Алифа звучал убаюкивающе, ровно. Мои руки мелко подрагивали. Я помню только, как произносила от всей души «Согласна, буду и навсегда». И как в положенных местах отвечали мои мужья. Помню, как мы приложили пальцы к указанным местам в старомодной книге Алифа, официально заверяя свой выбор. И как с книги осыпалась иллюзия, и она обратилась в рабочий планшет атлантианца. «Все это», — обвел дознаватель лес и озеро взглядом. «В вашем распоряжении до утра, друзья мои. Я покидаю вас, и до завтра вас никто не побеспокоит». А потом Алиф просто ушел. И вокруг остался только лес и озерный берег, и бесконечная нежность во взглядах моих мужей.